Милый стройный одуванчик, яркий принадел кафтанчик, и красуясь стоит, время ж быстро летит. Май проходит стороной, а одуванчик стал седой, ветерок вдруг налетел, и бедняга облысел. И у ног его халат, два жука уже едят. Жизнь людская, как трава, но Евангелие слова возвещают, что Христос искупление принес, чтоб за межами земли мы вовеки жить могли. Аминь.